Глава 7. С каждым днем темнело все раньше. Стаи птиц взмывали над болотами и устремлялись на юг. Выстроившиеся в небе косяки напоминали развивающиеся знамена. Смутная туманная линия горизонта была окрашена красновато-коричневым и пурпурным. Цвета расплылись, точно на акварельном рисунке. Приближались холода. А мы с Джейн продолжали тайно встречаться. Она прокрадывалась ко мне в комнату не реже 2 раз в неделю, а 1 раз мы осмелились провести вместе все воскресенье. Мы лежали в кровати, наслаждаясь блаженной, удовлетворенной негой 2 любовников и лениво переговаривались. Мимоходом я упомянул, что хотел бы узнать больше о пациентках комнаты сна, об их жизненных историях. Джейн перекатилась на грудь и посмотрела на меня прекрасными зелеными глазами. Тушь размазалась по щекам, и в таком виде она была невероятно соблазнительна. Эдакая плохая девчонка. «Интересно», — произнесла Джейн, не сводя с меня глаз. «Что именно?» «Что ты такой неравнодушный?» «Я же психиатр», — рассмеялся я. «Да, но...» Джейн потянулась за пачкой сигарет и дала мне прикурить. «Ты про меня знаешь много, а я про тебя ничего не знаю. Рассказывать особо нечего. Ты никогда не рассказываешь о родителях, о семье, о бывших девушках», — игриво перебил я. Джейн выхватила у меня изо рта сигарету, затянулась сама и выпустила дым мне в лицо. «Не только». «Ну хорошо. Что ты хочешь узнать?» «Ничего особенного. Самые обычные вещи. То, что люди рассказывают друг другу, когда знакомятся». «А по-моему, мы уже и так очень хорошо знакомы», — пошутил я и сжал ее ягодицы. «Разве нет?» Джейн сделала вид, что сердится. «Ты понял, о чем я. Думал, ты мне спасибо скажешь. За что?» «За то, что не утомляю тебя деталями. Вообще-то жизнь у меня скучная». «Ну и пусть. Мне все равно интересно. Ты просто не хочешь меня обижать. Неправда». Я вздохнул. «Ладно, если настаиваешь. Только потом не жалуйся, что тебя не предупреждали». Джейн снова протянула мне сигарету. Я несколько раз затянулся, собрался с мыслями и произнес. «Начнем с самого начала». Я сам не заметил, как процитировал первую фразу пьесу, которую слушал по радио. От чего-то запомнилось. Я еще раз повторил. «Начнем с самого начала». Джейн пихнула меня под ребра. Так же делают с граммофоном, когда пластинка застревает и перестает крутиться. Ранние годы помню смутно. Но, кажется, детство у меня было счастливое. Жили мы в Кентербери. У отца там была медицинская практика. Пациенты его любили, но с нами, дома, он держался строго. Не сказать, чтобы совсем сурово, но и чувств своих особо не показывал. Впрочем, для его поколения это нормально, тогда все мужчины так себя вели. Что еще можно сказать об отце? Порядочный человек, надежный, работящий, в общем, каменная стена. А вот мама совсем не такая. Энергичная, взбалмошная, немножко нервная, все время иронизирует, но папа ее юмор не улавливает. На самом деле они разные, как ночь и день. В школе мама училась только до 14, зато очень много читает и обожает стихи. Заставляла меня учить наизусть Китса и Кольриджа. «В стране Ксанат благословенный, дворец построил Кубла-хан» и все в таком духе. До сих пор помню. После войны родители переехали в Борнмут. Отец все еще работает. «Часто с ним видишься?» «Реже, чем хотелось бы». «Плохо ладите». «Они очаровательные люди. Просто что?» «Времени не хватает. Как думаешь, мне бы понравилась твоя мама?» «Да, с ней не соскучишься. Кое-кто назвал бы маму эксцентричной, а с возрастом у нее это качество только усиливается». Я рассказал о школе, Кембридже, о обязательной военной службе, работе в Эдинбурге. И тут особо остро почувствовал, что в моей упорядоченной жизни Не хватает чего-то захватывающего, значительного. Видимо, я похож на своего серьезного педантичного отца больше, чем хочу признавать. О былых подругах не сказал ни слова, и Джейн не настаивала. Это мне понравилось. Все бывшие подруги из меня подробности клещами тянули. Даже Шейла задала пару вопросов, пусть и в своей обычной легкомысленной манере. Закончив рассказ, я сложил руки на груди и проговорил: «Вот, пожалуйста, теперь довольна?» Джейн потянулась ко мне, поцеловала и после долгой паузы спросила: «Ты, похоже, не очень любишь говорить о себе». Она оказалась наблюдательнее, чем я думал. «Разве это так плохо?» — натянуто улыбнулся я. «Интересоваться другими людьми больше, чем собственной персоной?» «Наверное, нет», — задумчиво произнесла Джейн, но прежде чем успела спросить еще что-нибудь, я начал целовать ее и целовал до тех пор, пока взаимная страсть не сделала всякие разговоры невозможными. Когда наступила ночь, я проверил, нет ли кого на лестнице или в вестибюле, и, убедившись, что путь свободен, подал знак Джейн. Она чмокнула меня в щеку и на цыпочках подкралась к двери. Еще секунда, и Джейн скрылась. Хотя значительная часть моих мыслей была посвящена ей, меня до сих пор тревожило странное происшествие, случившееся в нашу первую ночь. Темную фигуру, загораживающую лунный свет, еще можно было объяснить, заглянув в медицинский справочник. Но звук 12 томов, падающих на пол с большой высоты, замечу, Джейн тоже слышала грохот, и наглядное доказательство в виде треснутых корешков. Это уже серьезнее. Разумного объяснения не находилось. Я слышал о полтергейсте. Шум в доме, шорохи, передвижение предметов. В детстве я читал о духах с жадным любопытством и наивным восторгом, но никак не думал, что когда-нибудь сам столкнусь с чем-то подобным. Придя к выводу, что происходящее не укладывается в рамки традиционной науки, я решил рассмотреть другие варианты и вспомнил целый ряд странных случаев, которые до тех пор игнорировал. Попросту не обращал внимания. Вздох в пустой ванной, упавшая на лестницу ручка, подозрительное поведение Мэри Уильямс, два обручальных кольца, одно необъяснимо исчезнувшее, другое, также необъяснимо, появившееся. Я даже готов был всерьез отнестись к утверждению Майкла Чепмена, будто его кровать двигают. Мысль о том, что мертвые возвращаются специально для того, чтобы совершать мелкие проказы, всегда казалась мне нелепой. И все же торопиться с выводами не следовало, ведь разумной альтернативы, объясняющей все странности, так и не нашлось. К своему удивлению, едва я это признал, как почувствовал облегчение, будто именно к этому выводу и стремился. В то же время совсем отказываться от научного в пользу сверхъестественного не хотелось. Я сформулировал гипотезу, а любые гипотезы нужно проверять. Конечно, проведение эксперимента в моем случае исключалось. Но можно собирать информацию и искать связи между фактами. Я вспомнил, как Мейтленд устроил для американских гостей экскурсию по больнице, призывал Розенберга и Страттона обратить внимание на резные перила главной лестницы и указывал на доспехи якобы 15 века. И в Лондоне, во время собеседования в клубе «Брэкстон», Мейтленд со знанием дела рассказывал о недавнем прошлом здания. Когда он приехал в следующий раз, я притворился, будто интересуюсь резьбой, и спросил, откуда известно, что это работа Роберта Гринфорда? Намерения мои состояли в том, чтобы завести разговор об истории Уилдерхоупа, и тогда любые вопросы о предыдущих обитателях будут выглядеть вполне естественно. «В книге прочел», — ответил Мейтленд. «О прерафаэлитах? Нет. Не слишком люблю это направление в искусстве. На мой вкус слишком много сказочного, все эти рыцари, ангелы, феи, не находите?» Тут Мейтленд будто задумался, и мне пришлось напомнить о своем вопросе. «Так что это была за книга, в которой говорилось про Гринфорда?» «История Уилдерхоупа», — отозвался Мейтленд. случайно наткнулся в мужском отделении в комнате отдыха за журналами о крикете. И кто же ее написал? Один историк. Лежал тут в госпитале для выздоравливающих во время войны. Надо думать, от скуки не знал, чем заняться. Хотите, можете почитать. Правда, написано очень сухо. В тот же день Мейтленд вручил мне тонкую книжицу в линялом тканевом переплете желтого цвета. Я едва сумел разобрать название: Уилдер Хоуп Лодж, охотничья резиденция викторианской эпохи. Внизу стояло имя автора Хьюберт Спенс и название издательства Джордж Харп и Ко, Кингсуэй, Лондон. В коротком вступлении рассказывалось об обстоятельствах написания книги. Далее шло подробное описание здания и его отличительных особенностей. Нашлась целая глава о домашней утвари, которая в те времена включала полотна Россетти и Берн-Джонса, редкий китайский комод и швейцарские часы 17 века в футляре из позолоченной бронзы. Но в основном в книге говорилось о сэре Джеральде Гезерколе, человеке, по заказу которого был построен Уилдер Хоуп, и его архитекторе Роберте Лиле. История семейства Гезеркоул от нищеты в 17 веке до получения дворянского титула ко времени Первой мировой войны была в подробностях рассказана в невероятно скучном приложении, но я не нашел ничего, объясняющего возвращение неупокоенных духов, жаждущих мести. Никаких убийств, подозрительных смертей, нарушенных клятв или сомнительных предков, занимавшихся нечистыми делами. Только утомительное перечисление успехов на ниве торговли, филантропических деяний и этапов, предшествовавших вхождению в высшие классы общества. Книга меня разочаровала, но бросать расследование я не собирался. В пятницу Джейн снова поднялась ко мне. Мы лежали в кровати, сплетничали о других медсестрах, и тут я упомянул о Мэри Уильямс. Заметила, какая она нервная, будто все время ждет нападения. Я рассказал, как Мэри резко остановилась на лестнице, будто сзади ее схватили за волосы. Надеялся, у Джейн тоже найдется, что рассказать, но она просто сказала: «Очень мило, что ты беспокоишься о Мэри. Да, она сильно нервничает. Надо почаще с ней заговаривать и быть приветливее, а главное — защищать, когда сестра Дженкинс выйдет на тропу войны». «Представляешь?» Я решил зайти с другой стороны. «Когда у нее ночное дежурство в комнате сна, Мэри всегда берет с собой молитвенник». «Не знала», — с легким удивлением ответила Джейн. «Любопытно, зачем?» «Чтобы молиться», — чуть раздраженно ответила Джейн, мол, не задавай глупых вопросов. Хотел было рассказать, как застал Мэри в слезах, но это было бы некрасиво по отношению к ней. Но и эта новая неудача меня не остановила. Я отправился к Майклу Чепмену. Мы с ним регулярно играли в шахматы, и в результате Чепмен начал делать большие успехи. Больше не приходилось поддаваться. Чепмен обыгрывал меня, даже когда я старался победить. Пожалуй, это был хороший знак. Больной приобрел способность сосредотачиваться и мыслить упорядоченно. Конечно, Чепмен до сих пор очень болен, но теперь к его словам можно было относиться с большим доверием. В комнате отдыха, как всегда, никого больше не было. Из-за стены раздавался громкий храп. Чепмен посмотрел на доску, поерзал и произнес: «Если удастся закрепить ладью на седьмой горизонтали, это даст огромное преимущество, а если две, победа обеспечена». Чепмен с силой потер руки, будто стараясь таким образом ускорить мое поражение. Его ладьи так и крушили моих пешек, угрожая полным разгромом. «Да», — согласился я, — «у меня шансов мало». Чепмен хохотнул. «Вообще никаких, доктор Ричардсон. Ну что, будете признавать поражение?» «Нет, еще подожду», — Чепмен покачал головой. На его лице нетерпение мешалось с весельем. Я попытался спасти короля, и Чепмен забрал еще одну пешку. Всего за два хода мой противник одержал сокрушительный триумф. «Поздравляю, Майкл!» Я пожал ему руку. «Великолепно!» От похвал Чепмен только отмахнулся и начал теребить пояс халата. Предзакатное солнце освещало каждую глубокую морщинку на его лице. Я предложил Чепмену сигарету, и мы закурили в дружеском молчании. Наконец я кашлянул и обратился к нему. «Майкл!» — Чепмен повернулся ко мне. «Вы спрашивали, зачем медсестры по ночам двигают вашу кровать?» «Да», — настороженно протянул Чепмен. «А я ответил, что вам показалось. У вас до сих пор такое ощущение?» Чепмен дернул головой. «Да». «Расскажите, пожалуйста, как именно это происходит?» «Я просыпаюсь. Кругом темно. И кровать движется». «Как?» «Вперед, назад». «Если в палате темно, почему вы так уверены, что это делают медсестры?» Чепмен прижал палец к нижней губе. «А кто еще?» «А вам не приходило в голову, что это может быть...» Я запнулся. «Кто-то другой?» «Другой пациент?» «Нет». «Кто же тогда?» Чепмен наморщил лоб, и я испугался, что совсем его запутал. Разговор шел труднее, чем я предвидел. «Простите», — извинился я. «Просто хотел...» Я снова запнулся. «Хотел узнать, высыпаетесь ли вы. Вот и все. А с медсестрами я поговорю». Чепмен будто съежился. Щека нервно задергалась. Он начал оглядываться через плечо. Я его расстроил, и мне стало стыдно за то, что поставил собственные нужды выше интересов пациента. Вечером, сидя в кабинете, я все еще переживал из-за Чепмена. Более того, я засомневался, будет ли толк от моего расследования. Ничего нового так и не узнал. А если и дальше буду задавать странные вопросы, выставлю себя в нелестном свете. Учитывая, что произошло дальше, в ситуации содержалась значительная доля иронии. Ложась спать, я окончательно убедил себя, что лучше выкинуть из головы Полтергейст, уделять больше внимания Джейн, заняться новыми исследованиями и не отвлекаться от работы. Постепенно я погрузился в приятное забытье, предшествующее засыпанию. Вздрогнув, я проснулся. Царила тишина, но мне казалось, что меня разбудил какой-то громкий звук. Казалось, в воздухе до сих пор ощущалось эхо. Я включил лампу и замер, прислушиваясь. Слегка поскрипывало дерево, а за плинтусом раздавался шорох. Должно быть, мыши. Я встал и вышел в коридор. Разболтавшаяся ручка двери напротив начала дергаться, и я взялся за нее. Едва пальцы дотронулись до меди, подрагивание прекратилось, но стоило отпустить ручку, и она снова пришла в движение. Ничего особенного в этом не было. Обычные сквозняки. Но тут я заметил, что дверь в мой кабинет приоткрыта. А ведь я точно закрывал ее перед тем, как ложиться спать. Помню, как запирал задвижку и услышал приятный щелчок. Уилдерхоуп. Здание старое. Щелей здесь более чем достаточно, но чтобы сквозняк открыл запертую дверь? Казалось, коридор удлинился в несколько раз. Так долго я шел. Я заглянул в кабинет, но внутри было темно. «Эй!» — тихо окликнул я. «Есть здесь кто-нибудь?» Я шагнул через порог и включил свет. От потрясения у меня отвисла челюсть. И я так и стоял с открытым ртом, как идиот. Комната выглядела так, будто в ней устроили пьяную гулянку. Стул возле письменного стола был опрокинут, а пол усеивало нечто, напоминающее конфетти. Я наклонился и понял, что это обрывки обычной пищей бумаги, разодранной в мелкие клочья. На них виднелись обрывки слов, исписанных моим почерком. Это был чистовик статьи об Эдинбургском эксперименте. «Господи!» — вслух выдохнул я. Я выронил обрывки на ковер и снова услышал движение под плинтусом. Тут я почуял резкий запах, на который при обычных обстоятельствах обратил бы внимание гораздо раньше. Пахло гарью. Вскочив на ноги, я бросился искать источник возгорания. Окурки в пепельнице давно уже потухли. Я пошевелил пальцем бело-серый пепел и убедился, что он холодный. В корзине для мусора обнаружились две черные обгоревшие спички, но ни на одном из скомканных клочков бумаги следов огня не было. Мне необходимо было знать, что здесь творится. Вдруг меня осенило. Есть человек, к которому можно обратиться за ответами. Я должен поговорить со своим предшественником. Нужно разыскать Палмера.